Глава 35. Не то, о чем мечтала. Вместе с Молли, временно назначенной проводницей, я рискнула обследовать ближайшее поле боя, то есть галереи, залы и библиотеку, которая оказалась просто грандиозной. Стеллажи с книгами возвышались в три этажа. Везде были балкончики, лестницы, диванчики и столики. Молли сказала, что ее величество страстно любит науку и поощряет ученых из всех стран. Многие иностранные маги приезжают в Ливой только ради редких книг, хранящихся во дворце. Звучало очень разумно. Я покивала, важно уточнила, сколько тут работает архивариусов. Оказалось, что около 40, и они не являются штатом дворца, а получают жалование от Министерства науки и магии. Сложные научные трактаты меня не интересовали, я предпочитаю баллады, романы и сказки, поэтому библиотека не вызвала у меня особого восторга. Библиотекари все, конечно же, мужчины, некоторые даже вполне юные и симпатичные тоже. Хотя я успела заметить пару дам в роскошных платьях, которые так увлеклись обсуждением книг с наиболее интересными работниками, разумеется, а что еще можно обсуждать в библиотеке, что не замечали ничего вокруг. Все в пределах приличий, разумеется, никаких пошлостей. Встретилась и со старшей горничной, Генриеттой, настоятельно рекомендовала ей заглянуть к Рию Роймушу. Та восторгов не высказала. Мне вообще показалось, что Этьена здесь, кроме меня, королевы и Велла, никто не любит. Видимо, он страшный человек. День, можно сказать, прошел не зря. К тому же в комнате меня ждали два новых платья. Увы, от завтрака с ее величеством не уклониться. Муж снова вернулся поздно ночью, уставший, но веселый. «Ди, ты была совершенно права», — сообщил он мне радостно. Камень нашли в комнате у постели Шардарии. И знаешь, что самое забавное? «Даже не догадываюсь», — кисло ответила я. «Он его уже успел найти и перепрятать. Ну, каков прохвост?» «И что будет с воровкой?» «Судить будут. Отправят на исправительные работы, скорее всего, в швейных цехах или нянькой в приют. Это неплохой вариант. Вот если бы она успела продать камень, тогда бы и в тюрьму можно угодить. А что будет с послом?» «Уже было. Выгнали его и запретили появляться в Ливое. Весь день с ним провозились, представляешь?» «Представляю. Настроение у меня было мрачное. Похоже, моему мужу больше интересна работа, чем семья. Но, может, теперь, когда он нашел пропажу, Этьен будет посвободнее?» «Не дуйся, я поговорил с твоей Молли. Не против, пусть работает. Она немного легкомысленная, но добрая». «Сам ее нашел или она все же приходила?» «Ко мне не приходит по доброй воле, Ди. Репутация. Я тут всех запугал. Но ты просила, и я запомнил». Я улыбнулась, доверчиво скользнув в его объятия. «Значит, все не так уж и плохо. Значит, он меня слышит. Значит, пытается. Ну и как можно устраивать ему скандалы?» Спустя 2 недели я уже поняла. «Лучше громко. Можно и нужно капризничать. Только так Этьен обращает на меня внимание, которого мне не хватало, как солнце цветку. Кстати, к солнцу у меня тоже были претензии. За все то время, пока я жила в Туулене, дневное светило показывалось из-за туч лишь на минуты. Зато видов непогоды я узнала множество. Мелкая морось, крупная морось, утренний легкий туман, густой вечерний туман, косой дождь, ливень, гроза, ветер, шквал, ураганные порывы. Каждая прогулка была риском промокнуть и озябнуть. Но ее величество настаивало на том, что часовые прогулки по дворцовому парку в любую погоду полезны для здоровья, и вся свита, унылая и похожая на мокрых цапель, преданно следовала за ней, и я в том числе. Только в Туулене я узнала, что зонтик — это не кружевной аксессуар для того, чтобы прикрываться от солнца, а плащ с пропиткой от влаги должен быть в гардеробе каждой девушки. И лучше не один. И ботинки на толстой подошве, и укороченные юбки, что обнажают щиколотки, не столько дань моде, сколько практическая защита от грязи. В жизнь королевского двора меня ввели довольно безболезненно. Большинство фрейлин были уже преклонного возраста и имели детей и даже внуков, называли меня «милой деточкой» и интересовались привычками и личной жизнью Вилберта куда больше, чем характером Сандры. Те же две несчастные мои ровесницы, что сменили на посту безвременно усопших подруг Терезии, обрадовались мне как родной сестре. Со мной хотя бы можно было обсудить моду и современных поэтов. Та самая скандальная баронесса Стемпфан, которую я услышала еще в дни знакомства с дворцом, оказалась довольно милой, хоть и излишне избалованной барышней. Во всяком случае, в моем присутствии она вазами не разбрасывалась. Вторая девушка, иностранка, княжна Зарецкая, была супругой арасского посла. По-ливойски говорила несколько неуклюже, но старательно. Мне она понравилась хотя бы тем, что не болтала без умолку. Забавно. Будем ли мы с Сандрой когда-то такими же, как стайка этих престарелых уже курочек? Будем ли также ворчать и осуждать молодежь и нынешний развратный век? Будет ли нас больше интересовать больная спина, ревматизм и достаточное количество овощей в рационе, нежели флирт с молодыми библиотекарями и новые наряды? Я легко могла это себе представить, и мне хотелось верить, что я когда-то воссоединюсь со своей принцессой, и пусть жени, Рия и Едвига тоже будут с нами. Вот только учитывая вечную занятость моего супруга, это маловероятно, разве что в глубокой старости, лет этак после 40. Слишком уж много сил и времени отнимает его работа, как будто во всем Ливое, а может даже и в Ирее, и в Валии нет ни единого менталиста, кроме него. Да что там менталиста, сыщиков и тех не имеется. Бедняге Этьену приходится отдуваться за всех. Вон его даже на какие-то шахты вызывали расследовать факт хищения бюджетных средств. И он ведь поехал, даже не подумав взять меня с собой. Я жаловалась Вэлу, а тот только пожимал плечами и говорил, что Этьен, он всегда такой. Его не изменить, да и стоит ли. Он счастлив так жить, он всегда был в движении. А я вот с каждым днем ощущала себя все несчастнее. И погода эта проклятая, и скука смертная, и отсутствие всяких происшествий, скандалов, и особенно обсуждение работы желудка королевы меня просто доконали настолько, что как только Этьен вернулся из этих своих шахт, я закатила ему истерику по всем канонам леди моей матушки Ларье. Ну, попыталась. С менталистом, знаете ли, не так удобно ругаться, как с моим молчаливым отцом. «Ты меня не любишь!» — трагически заявила я. Именно с этой фразы начинались все матушкины концерты, и она как нельзя более подходила теперь и мне. «С чего ты взяла?» — устало спросил Этьен, разуваясь и совершенно бесстыже скидывая пропахшую потом и заляпанную грязью одежду. Я засмотрелась на его поджарое волосатое тело и упустила нужный накал трагедии. «Я тебе не нужна!» — прозвучало уже не так уверенно. «Все же я скучала, а теперь еще мне захотелось его потрогать, ощупать и погладить». «Очень нужна, прямо сейчас. Помоги мне искупаться. Я воняю, как оборотень». Покорно последовала за ним в уборную, где с удовольствием намыливала ему спину и волосы. Измочалилась вся, но получила колоссальное удовольствие. Закончилось все вполне предсказуемо, в постели. Но тема нелюбви осталась нераскрытой, и я снова вспомнила свои обиды. «У нас все так и будет, ты уезжаешь неизвестно куда и насколько, а я страдаю от одиночества». «Ди, я очень устал, давай поговорим завтра». «О, вот так обычно говорил папенька. Разговор идет по правильному пути». «А зачем ты вообще на мне женился?» Тяжелое виноватое молчание было само по себе ответом и очень выразительным. Я сглотнула подступающие слезы. «Больно. Все-таки не любит». «А ты зачем?» — тихо спросил Этьен. «Почему согласилась?» «Хотела быть с тобой», — мгновенно ответила я. «Этот вопрос я для себя твердо прояснила за две последние мучительные недели. Ты не думай, что я так уж боялась ссылки. Нет, у меня был план. Я хотела уехать на побережье и найти работу гувернанткой или компаньонкой. У меня достаточно знаний и умений. Не пропало бы. Наверное, совершила глупость, доверившись почти незнакомому мужчине, с которым меня связывали лишь пара поцелуев и гроза. Но я рискнула, потому что люблю тебя, Этьен. Болван ты этакий! Он снова вздохнул, кивнул своим мыслям. «Ты первый человек, кто говорит это искренне», — неожиданно произнес. «Обычно мне лгали о таких вещах, Ди. Ментальный дар — пренеприятная штука. Ложь я знаю в лицо, мне же солгать невозможно. Она — главное мое оружие, бью без промаха и без пощады, потому и взлетел высоко. Но не с тобой». Он потянулся ко мне, обнимая, укладывая себе на грудь. Люди передо мной беззащитны, обнажены, ведь ложь укрывает их, как одежда. Глухо продолжал, перебирая мои волосы. Меня ненавидят, и я понимаю людей. Самое страшное для любого — увидеть себя настоящего. Такая правда для многих убийственна, понимаешь? Меня невозможно любить. А Вэл? Он слишком эгоист, чтобы бояться такого. Пороки — это лишь грани бриллианта по имени Вэл. И наплевать ему на всех тех, кто не ценит. — А они у него есть? — заинтересовалась я. — Эти пороки? — Сколько угодно, но я его искренне люблю таким, какой он есть. Мы с ним слишком похожи. — А я? Мне ведь тоже стоит бояться рядом с тобой. — Ты — само откровение, настоящее, монолитное. Порой гордячка и зазнайка, но такая красивая и светлая. А еще ты впервые заставила меня лгать себе самому, трусливо и малодушно. Да, попытка завести роман с горничной, знаешь ли, была самым позорным пятном в моей жизни. Я покраснела и закрыла лицо руками, вспомнив свое поведение тогда в его спальне. Что на меня там нашло? Твои чувства хлестнули тогда, как кнутом, а слова и вовсе вогнали в ступор. До сих пор там нахожусь, если уж говорить откровенно. И как там тебе в этом ступоре? Да вот, обустроился тут, пообжился, даже женился уже, фыркнул Этьен. Но вообще быть спасителем прекрасной девы мне даже понравилось. Как бы не привыкнуть. Я предпочитаю обвинять людей и сажать их в тюрьму, а не спасать. «Мне всегда был нужен ты сам», — напомнила я. «Деньги твои, впрочем, тоже не помешают». «Честная маленькая Ди», — фыркнул он. «Тебе будет со мной очень сложно. Я ведь даже не прошу откровенности. Я беру ее силой». «Да?» — оживилась я. «Тогда я хочу еще дом и детей, троих. И тебя побольше, а не только по ночам и иногда. Днем тоже». «Верю, я постараюсь, любимая, честно. У меня на столе лежит проект преобразования всей сысковой службы. Разделение ее на ведомства, отделение канцелярской работы от уличной, отдел по контрабанде, отдел магических преступлений, отдел финансовых злоупотреблений. Это сложно, но зато значительно упростит работу в дальнейшем. И еще, ты права. Мне обязательно нужны выходные. Я и сам по тебе скучаю». «Спасибо». Я поцеловала его в колючий подбородок, жмурясь. «За что?» «За любовь». «Это тебе спасибо. Я хочу быть самым лучшим мужем и отцом, возможно, тоже. Чуть позже, когда я соберу команду, которой смогу доверять». Я кивнула. Наивный. Он вообще не знает, откуда берутся дети. Они не будут ждать какого-то урочного часа. Они приходят на свет, когда судьбе угодно. Тем более у магов. Возможно, в нашу дверь скоро уже постучат. Не стала больше ничего говорить, наслаждаясь редкими минутами покоя и уединения. Меня все же любят. Меня слышат. Просят немного потерпеть. Что ж, я справлюсь. В конце концов, я еще очень молода. У меня вся жизнь впереди.